— крикнул ей вдогонку Сыч, но Арися уже не слишком слышала его. «Верно, пан отец приехал. Ишь, как заскучилась за батьком!» — улыбнулся он доброй, широкой улыбкой и обратился к Галине. «Ну, ты, дитино, посиди здесь, а я пойду пан отца встретить. Может, он молитву прочтет над ним и взглянется Господь?» Сыч вышел. Галина осталась одна. Она придвинула свой табурет к самому ложу больного и задумалась. Ужасный бред его производил на нее потрясающее впечатление. Из его отрывочных криков ей было ясно только то, что Мазепа стал жертвой возмутительного панского насилия, и что какая-то пани, вероятно, жена того пана, решила Галина, помогала еще во всем этом гвалте. Картина насилия вставала перед ней как живая. Ей казалось, что она видит страшную борьбу Мазепы, его тщетные усилия освободиться от злодеев, что она чувствует его нечеловеческие муки. И в сердце ее разгоралась ненависть к мучителям, панам, и чувство бесконечной жалости к несчастному страдальцу. «Бедный, бедный, любый наш!» — шептала она со слезами на глазах, наклоняясь к нему и проводя ласково рукой по его голове. «Ты не бойся, мы не отдадим тебя никому. Никому. Мы любим тебя, слышишь? Любим, любим, любим. И защитим от всех». В хате было тихо. Слышно было, как билась и жужжала запутавшаяся в паутине муха. Галина все шептала на ухо больному нежные, ласковые слова. Но больной только слабо дышал и не слыхал ее слов. Между тем во дворе происходила следующая сцена. Прямо друг против друга сидели в тени вишневого садика Сыч и гость, приехавший в сопровождении трех казаков. Последние, подкрепившись уже всем, что могла достать для дорогих гостей баба, разошлись отдохнуть с дороги. Арыся также куда-то исчезла. Собеседник Сыча казался гораздо моложе его, хотя волосы и борода его были сильно тронуты сединой, но черные глаза глядели живо, молодо и смело. А во всех движениях его высокой, но коренастой фигуры виднелись сила и здоровье. Одет он был в чоботы, шаровары и холщовую рясу, но скорее похожую на длинный кафтан. Только по волосам, заплетенным в тугую косичку, и по кресту на шее, можно было догадаться, что это был священник. «Так-то, панотче», — говорил глубокомысленно Сыч, наполняя медом ковш своего гостя. «Недаром говорится, гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдутся. Кто бы мог гадать? Кто бы мог думать, что мы с вами спиткаемся снова? И когда? А вот же и свел Господь на храму за Днепром. После 20, а то и больше лет». «Да-да», — отвечал, поглаживая бороду, священник, «во всем десница Божья. Много воды уплыло. Ты с дечка запорожцем стал? Ха-ха. Да ты всегда был воинствующий. А помнишь, как мы с тобой в Золотареве наш колокол баранели?» «Как не помнить!» — вскрикнул шумно Сыч. «Ох, распалилось того дня у меня сердце на этих клятых панов! А потом с нашим батьком, покойным Богданом. Да я и сам!» — поправил волосы батюшка. «Если б не было тогда пани-матки, да дробных деток, ушел бы к нему. Ей-ей, ушел бы. Ох-хо-хо-хо-хо. И славное ж тогда было время, панотче.